Глава третья. Жизнь за границей. Мюнхен. О, Сюзанна, о, Сюзанна! Со словами, пропетыми хором вчера в симплициссимусе, продираю глаза, вылезая из легкой, взлетевшей огромной перины, на свист под окном. Расскажите вы ей. Босыми ногами на пестрые коврики луч из окна бросил сети сияющих пятен меж розовых стен и меж красненьких креселец чистенькой комнатки. В месяц плачу за нее 20 марок. К окошку его распахнуть. Я высовываюсь. Не меня. Это наискось кто-то в изогнутой шляпе, в коротких зеленых штанах и в цветистых зеленых гамашах, сметая с плеча пышный, веющий складками плащ, под окошком высвистывает и махает крюкастую палкою. Русский. Мотивом Гуно, расскажите вы ей, вызывают друг друга под окнами. Русские. Каждая нация здесь. Корпорация, даже кружочек, имеют свой свист. Вам подъезд не откроют. Недавно забывший свой ключ, я ломился сюда целый час. Было 2 часа ночи. Хозяйский колпак, белый с кисточкой, высунувшись из окошка, сперва читал, а потом уже с грозным прикряхтом явился в распахнутой двери. С тех пор 3 ключа от подъезда, квартиры и комнаты вечно на мне. И под окнами мы пересвистываемся условными свистами. Не распахнется, хозяина нет, уходи. Я, Владимиров, Вулих и Дидерихс вызываем друг друга мотивом разлуки. О Вулихе Белый сообщает в письмах к матери из Мюнхена от 22 октября нового стиля 1906 года. Провожу время только с В.В. Владимировым, да еще с одним русским, и 31 октября нового стиля 1906 года. Один только русский, еврей, друг В.В. пришелся мне очень по душе. Это социал-демократ, человек благородный и неподкупно честный. Может быть, через 1-1.5 месяца он будет в Москве. Прошу тебя, милая мама, отнесись к нему поласковей. Он такой одинокий, гордый и замкнутый, с виду даже неприятный, но в душе удивительный человек. Я дам ему письма к московским знакомым. Вот моющий воздухом ветер взвил в небо сухой красный лиственный винт. И уж тянет на улицу. Пот, точно призрак, пылящий фонтаном, клонится на мрамор из темной свисающей зелени, видеть свое отражение в бассейне и слушать вздыхание струй. Кофе выпито. Быстро одев свой зеленый баварский короткоштанный костюмчик с узорчатыми гамашами, бросив на плечи накидку, лечу я над, до белизны, до зеркальности, бледными плитами вымытого тротуара, навстречу несутся цветистыми пятнами белые, оранжевые, малиновые каскетки студентов. Сегодня парад, где-то хор трубачей. Голубой офицер, обвисающий белыми перьями каски, бело-голубые знамена несутся, летят голубые трамваи. Мое впечатление — Мюнхен, какое-то бело-голубое плескание, фантастика, серые до белизны силуэты и башены шпицев и арок, и статуи, врезаемых в небо, фантастика. Парк, пропирающий в центр, убегающий в лес, из которого лупит козел, чтоб в аллею свой выставить рог из куста. Все, какая-то детская книжка с картинками, и жаждешь увидеть, как мюнхенец штук, расплодивший в Европе кентавров и фавнов, пройдет по панелям, ведя за собой сатирес. Романтика готика в перебое со стилями разных Луи и с показом безвкусицы сецессионом, придуманной Грецией, плоды творения кажущегося добродушным и шутоватым баварца, готового даже отпеть с опереточной сцены свой собственный быт горлом строя колено, такие ж, какие потехи ради для барина строит ногами мужик, неохотно пустившийся в пляс. Звук тирольского йодля стоит неумолчно, как песенка мюнхенцев Йодль — тирольское горловое колено, которым горцы перекликаются в горах. Песенка мюнхенцев «О, Сюзанна, так хороша жизнь! О, Сюзанна, как вкусно пиво!» С Барышштрассе шагаю к зеленым газонам огромного здания Академии. Многоступенчатый всход его в пятнах собравшихся пестрых натурщиц, мимо которых в широких шляпах, в надувшихся ветром плащах, дымя трубками мчатся художники всех национальностей, за исключением баварской, которая им покровительствует, извлекая из этого пользу, моральную и материальную даже, ведь Мюнхен, сбирая с них всякие дани, 100 лет упрочняет свою репутацию новых Афин. Академия влево от мраморной, белой, лепной, изукрашенной темным орнаментом арки, увенчанной девой с копьем в колеснице, которую тащат косматые львы. То ворота победы, или Зигестор. Арка же делит кварталы, аристократические от квартала рабочих, художников. Этот квартал перерезает от Зигестор улица. Леопольдштрассе, огромные пирамидальные тополи озеленяют ее, здесь ютятся художники. Студия здесь громоздится на студию, громко рояли в открытые окна бросают на улицу Шумана, Шуберта, Баха. Проходишь по ней, замечаешь, дома и прохожие проще, бедней, здесь дешевле квартиры, дешевле табак, здесь воняет сухой, сухопарой сигары Виргинии, пивом и жареным. Ленин жил в Швабинге. Вправо от Зигестор чистая и широчайшая улица, то Людвигштрассе, и сколько б на ней ни слонялось народа, пуста она, и она открывает миражи дворцов, башен, шпицев, скульптур, пред которыми прядают пылью фонтаны. Безвкусие зданий модерн расступается здесь перед более строгую линией зодчего Кленца. Коли пойдешь от ворот, то направо университет, где сердца прошибал свои лекции Шеллинг и где читал в мое время эстетику Липс. Его слушали прикатившие из Москвы молодые философы Топорков и Кубицкий. Перед университетом, подброшенной пылью, играет немой белоснежный фонтан, а напротив стоит благородное здание, то библиотека, меж нею и чопорным иезуитским колледжем, меж каменными плосковатыми монументальными вазами узкий проход в обвисающий золотом английский парк. Там безлюдно, свободно, тенисто и густо. Аллеи, поляны, газоны, беседки, висящие мостики, купа каштанов, дубов, вязов и чаще и заросли, переходящие в лес. Там за лесом увидишь, играют снегами тирольские Альпы. Бывало, пройдя Людвигштрассе, стоят пред готическим каменным сооружением для караула. Солдаты бросают утрами здесь выше носков свои пятки пред патриархальными семьями. Прадеды, деды, отцы, сыны, бабки, украшенные добродетелями. Миловидные дочери, внуки кричат «Хо-хо-хох» Богу, кайзеру, регенту, старой Баварии. Улица здесь подмывает к развязности, шутки подносятся здесь, как качели, как спичный вспых, вызывающий взрыв. Видел я, как какая-то группа студентов, построившись в ряд, шла подбрасывать ноги под носом усатого шуцмана, выпитив груди. Они заходили вокруг, пародируя точно солдат караула, а на тротуарах уж драли животики. Шуцман лишь морщился, идиотизмы здесь ходят на длинных ходулях и им аплодируют. Тресни ходули кого-нибудь в лоб, появляется шуцман, а тот, кто животики драл над ходулью, тащит в участок ее. И сам регент из окон дворца, тоже дравший животик, теперь издает против этой ходули закон. И за это-то принцев баварского дома мещане встречают громовыми хохами, раз в Нимфенбурге близ Мюнхена. Мне показали на старенького буржуа в хотелке, апатично гулявшего в желтой аллее под замком, наш принц, практикующий доктор. Хох равносильно нашему ура, Нимфенбург, загородный королевский замок с парком. Я видел проездом здесь бывшего кайзера. Кайзер сидел, развалясь в коляске, с холодным, несвежим и серым лицом, с носом, гнувшимся из перьев каски, торчали усы его так, как торчали они в этот день у дворцовых, изваянных львов, что потом подчеркнул симплициссимус. Кайзер так нехотя к каске прикладывал руку, баварцы глазели без хохов, но тотчас за кайзером хохами встретили принцев своих. Гогенцоллернов здесь не любили и в пику хвалили своих, но свои показали себя через несколько лет, туго Мюнхен стянув иезуитским корсетом и рот, заклепавший цензуры ему. Все наполнилось вдруг зашнырявшими черными широкополыми шляпами и длиннополыми, туго застегнутыми сюртуками святейших отцов, точно не топырями, но это случилось, когда умер регент. А вот и дворец. Жил в нем Людвиг Баварский, друг Вагнера, мучаясь душевной болезнью. Здесь все полно слухами. Регент убил его. Ныне разбрюзший 80-летний старик, он стал наш для баварцев, он очень боится и чтит тоже нашего социалистического депутата Гервюльнера. Было в Мюнхене три короля — регент, Вюльнер и Ленбах, и, кажется, жалким мне переданный анекдотик, как регент на предложение министров открыть здесь публичный дом, выразился «Зачем, когда Мюнхен сплошной этот дом?» Церемониалы принца регента, отведывание первой кружки в такие-то числа варимого пива, в такой-то пивной, он и сам пивовар, содержащий пивную, свою, королевскую, ставшую клубом пивных толстяков, государственность, можно сказать, что пивная. В парламенте здешнем многочасовые дебаты о ценах на кружки, о том, доливать ли сполна пивом их или оставить для пены пространство с полпальца, волнение возникнет в том случае, коли недолив увеличить на палец. Я здесь себя чувствую точно в комедии. Глаз мой, засыпанный точно песком красным криком, теперь отдыхает на цвете зеленых штанов, заменивших мне красное домино, а кинжал заменяет мне трубка. Почти у дворца Королевский театр, всем известный в Европе по праздничным августовским постановкам творений Вагнера, не уступающим даже Байрейту. Бавария точно арена для празднеств. Раз в несколько лет сотрясается трубами Мюнхен, то праздник стрелков, вереница процессий в средневековых одеяниях, здесь карнавалы разгулами Арлекиниады побили рекорды других городов. Здесь три дня всякий чмокает кого угодно и ноги дерет, и отламывает дурака. В октябре вокруг статуи национальной Баварии бьют на повал многочисленные горлодралы, и каждый, держа в руках книжку и справясь с номером, выставленным на эстраде, уткнув в книжку нос, рот раздрав, распевает бездарную песню под номером «Это Октоберфест». Под головой национальной я был. Не ревел рот раздрав, как Владимиров, неподалеку от Мюнхена, в Обер-Аммергау, раз в несколько лет исполняют мистерии страсти Христовы. Пройдяся по Людвигштрассе, оказываюсь в центре города, старые и новые башни и шпицы, среди которых облепленные скульптуры и башенками, под главной башней белые здания новоотстроенной ратуши, силится перекричать своей готикой готику. Традиционный баварский народный праздник, проводимый в Мюнхене ежегодно с середины сентября до начала октября. В очерке «Мюнхен» 1906 года Белый пишет: «Мне посчастливилось быть на народном празднике Октоберфест. Баварец отправляется из города в эти дни в специально для этого праздника воздвигнутые на широком поле пивные волгалы неимоверной величины. Тиролец-капельмейстер раздает народу книжечки с песнями, прославляющими пиво и жизнь, и под музыку их затягивают тысячи крестьян, крестьянок, солдат и интеллигентов. Сюда приходит баварец молиться своему богу и раздирать рот в песне. Арабески, страница 366. Если спущусь теперь влево, то попадаю в кварталик 17-го столетия с роем крутых черепичатых крыш, над домками с оконцами, с выставленной из оконец большой головой в колпаке, лицо красное, бритое, в мощных морщинах, а войлок растрепанный прямо из шеи растет. Точно уличка с домом и с бюргером выскочила из полотен Гольбейна. Стена выгибает дугу фонаря, он большущий, зеленый, престарый, тусклит огонечком над улицею в 5 шагов, как в театре. То ау, старый Мюнхен! Коли заверну я от ратуши вправо с отклоном в назад, я запутаюсь в уличной сети, обставленной бурыми и бурорыжими тяжеловесными зданиями. За зеркальными окнами выставка ваз, инкрустаций, эстампов, скульптур и полупудовых золотых переплетов, подобных Евангелию, выносимому дьяконами, то Евангелие от искусства, плоды крохоборов. Здесь улица брызжется просверком говоров, в матовом золоте речи немецкой баварское «шо» вместо «зо» вперемешку с рубиновым «жи» или «джи» итальянца, и вдруг полыхнет изумрудами русский. Межкартинных табачных и книжных палаццо, отели, кафе, изукрашенные золотой и мраморной кариатидою, розовыми, голубыми, седыми колоннами, шаг утопает в коврах. Тут маститые очень традициями. Аугустинер Брей, всегда пустая пивная, таящая в сумерках залы резьбу темно-коричневых, сплошь деревянных скамеек, столов, стен, украшенных изображением святого младенца, держащего в ручках по пенистой кружке. Сюда приходил, когда начинал утомлять меня солнечный свет, ядовитый, пронзительный, как золотая мелодия вельзунгов, сладкая до самоотравления организм. Змея подколодная тихо ползла на меня из России, бессмыслием только что пережитого там. Здесь мне казалось, что я не в пивной, в каменистой пещере старинной Германии третьего века. Глотал я коричневое с легким просверком пиво. Вставала затея уйти, как в леса, в мне чужую, далекую жизнь, не вернуться на родину, чтобы неузнанным странником пересекать этот сумрак коричневый, и вдруг, увидев стоящего перед потоком лесным, как и я там стоял над него, и подойти и сказать ему: «Брат, может быть, так и следовало». Я расплачивался, выходил, бирюзовые воздухи дули и солнцем облещивало, но я свертывал в тихие улицы мимо кафе «Луитпольд», где есть зал конференц. В нем я высидел столько, через 6 лет в зале слышал ответ на вопросы сознания, вставшие некогда у Аугустинер. Свернув в кривули, разбиваешь свой лоб о нелепые серые камни стены, ускакавшей под небо гигантами башен, венчанных зелеными челмами, то Фрауэнкирхе, творение оригинальнейшей готики, уникум не красоты, а нелепейшего парадокса. Сворачиваю и пронырами улиц бегу к плацгазону с подрезанной и перечесанной травкой, кольцом окружают веранды, обвитых цветами отелей, а посредине газона стоит обелиск. Глипотека стекольной стеною светлеет и смотрит на толстых, не очень высоких колоннах простой архитрав пропилей, под которыми, может быть, сам Генрик Ибсен, касаясь черной перчаткой края цилиндра, стоял, разумею, не Ибсена, пыжика, карлика в белых ершах, заколоченного точно в гроб в свой сюртук, от которого стаи шарахались шапки ломавших поклонников, точно бабахало в них 10 пистолетами. Пыжик родился в Тироле, носил к ледникам подбородок квадратный. Нет, Ибсена, черноволосого говоруна, поднимавшего ветер взволнованных слов, вижу я, проходящим от толстых колонн к обелиску, от солнечных взлетов фантазии, а Юлиане-отступники к мумии Боркману. Может быть, Вот и тяжелый бассейн с беломраморными водяными быками и прыщущими во все стороны косыми струями, гордость всех мюнхенцев, выбил его Гильдебрандт, автор очень тугого труда, тоже выбитого из целин кантианской эстетики. Сколько пыхтя над ним выкурил трубок Владимиров! Труд был указан профессором Гер Габерманом. Забытый в восторге пред краской Рублева, Владимирова занимает Морре. Он глотает слюну над штрихом, все колбасочками. Гульбрансона, веселого карикатуриста из недр симплициссимуса, очень левого органа группы художников и публицистов, работают в нем Гульбрансон, Тони, Гейны и Шульцы, художники. В нем пишет Голичер, сатирикон, только тень симплициссимуса. Возвращаюсь примехонько на Барерштрассе, свой круг описав, мимо новой пинакотеки. Вот старая пинакотека, живу от нее на расстоянии трех лишь домов, каждый день я сюда, достоять перед тем или иным старым немцем, неделями я изучаю полотна их, краски впивая, читая труды, посвященные им. Симплициссимус, иллюстрированный еженедельник, основанный в Мюнхене в 1896 году, отличался остро-сатирической направленностью. «Сатирикон» — еженедельный сатирический журнал, выходивший в Петербурге в 1908-1914 годах. Художественные музеи Мюнхена, расположенные на Барерштрассе, «Новая пинакотека», экспонирующие европейскую живопись и скульптуру конца XVIII – начала XX веков, и старая пинакотека, где собрана в основном живопись эпохи Возрождения, преимущественно нидерландских и немецких мастеров.